знаешь, я завтра буду в ударе, как никогда. И мой хип-хоп — это не просто пустые слова. Твой идеал где-то втыкается в темном лесу, пока ты ошинкует и сортирует продукт. За день до битвы мой разум должен остаться чистым, чтобы его завтра насытить богатой палитрой. Завтра будет война, подъем всем дворам, по именам и номерам, на зло всем мусорам. Час медитации, сон тревожит рваное сердце, словно посыпали сверху тонны горючих специй. И мое ухо воспримет лишь тихое слово, ласку земную, заботу противоположного пола. Завтра я буду один, прибавлю много седин, мне нужен неизбежно подъем серотонина. В каменных джунглях повесил свой стимул на высоту. Я вижу голод кварталов, я знаю, все изменю. За день до битвы я должен быть спокоен. Чтобы завтра не произошло со мной. Я должен быть спокоен. За день до битвы я должен быть спокоен. Чтобы завтра не произошло со мной. Перед завтрашним боем я должен быть готов. Голоден, как пес, мечтающий увидеть кровь. Острые клыки обнажив, истекать слюной диким взглядом, нагнать страх на врагов. Сегодня отдых, затишье перед новой бурей. Штык молодец, завтра встретится с пулей дурой. Сегодня всем назло, я буду пить вино, а завтра лишь смогу насытиться одной верой. Стальные нервы, как тамплиер до конца. Не посрамлю свой род, фамилию отца. И мои братья встанут вместе со мной стеной. До последней капли крови, последний бой. Но это завтра, а сегодня должен напиться, насладиться жизнью, жарить хмельных девиц. Словно в последний вечер совсем проститься, а после боя возвратиться домой живым. За день до битвы я должен быть спокоен. Я должен быть спокоен. Чтобы завтра не произошло со мной. Я должен быть спокоен. За день до битвы я должен быть спокоен. Чтобы завтра не произошло со мной. Я должен быть спокоен. Звездная пыль ложится поверх беда. Мы пришли сюда, чтобы радовать ваши сердца. Наступает темнота, когда впереди тупик. В сложных ситуациях проявляется мужик. И только один миг может подарить удачу. Вера до последнего в победу много значит. Мужик не плачет, true настоящий мачо. При любой постановке тоже может дать сдачи. Ну а пока мы делаем свою рэпчину. Наша цифра распространяется по миру. И мне плевать, сегодня в планах гулять, а завтра при первых лучах бой. Снова вставай, и так будет всегда, пока бьются наши сердца. Вечная память, кто покинул нас в те года. Битва за трон, неравный фатальный исход. Ты обречен, имея лишь карточный дом. За день до битвы я должен быть спокоен. Я должен быть спокоен. Чтобы завтра не произошло со мной. Я должен быть. За день до битвы я должен быть спокоен. Я должен быть спокоен. Чтобы завтра не произошло со мной. Я должен быть спокоен.